Верден был серьезен и суров. Узкие скулы старика придавали ему грозный орлиный вид. Алик невольно сравнил его со Ставинским, одного склада люди. «Вы вскрыли катер? Но как?» Алик был действительно удивлен. Он думал, что знает многое, и тут же ощутил неловкость от того, что выглядит глупым курсантом. Он ни за что не смог бы снять пароль с Элькиной машины, даже если задался бы такой целью. Это было бы непросто, но я слишком давно здесь служу и хорошо ее знаю. Только это должно остаться в тайне. Даже Эл не должна знать, что это я сделал. Он протянул коробку Алику. «Если ты хороший друг, помоги ей. Спрячь это так, чтобы никто не нашел, и забудь об этом». «Но как скрыть проникновение?» «Никто и знать не будет, поверь мне. Этот снаружи корпус гладкий, а в системе разруха. Они изнутри-то ее не трогали. Хитра, когда надо. Эта бестия летает на рулях не хуже автомата». Верден наконец-то улыбнулся хитрой улыбкой, а отдал коробку. В эту минуту ему стало легче. Молодой человек обладал приятной внешностью. Однажды давно он заглянул в снимок в руках Эл. Именно Алик бросился в глаза первым. Эл никогда не обсуждала сердечные дела, пресекая такие разговоры. Верден знал, что сердечко у нее не каменное, и этот парень больше, чем друг по академии. Этот бывший курсант здесь единственный ее близкий человек. Кроме него, Вердена, для этого парня Эл некому помочь. Верден был уверен, что поступил правильно. Угрызение совести и страх его совсем не мучили. И чего-то бояться старику. Этот парень неравнодушен к девочке и примчался сюда под чужим именем, значит, тайну сохранит. «Спасибо вам, Верден». «Спасибо», — твердо сказал Алик. «Эл будет не одна переживать это время. Я обещаю. Она не надеется на случай. Эл умеет постоять за себя. Спасибо, что помогли, хоть и посторонний». «Я не посторонний, могу и обидеться», — фыркнул Верден. «Обижайтесь, если хотите, только больше не вмешивайтесь. Лучше бы вам быть посторонним. Эл это не понравится», — сказал Алик. Верден презрительно задал Рау нос, посмотрел так, словно перед ним недостойный насекомый. «Ты еще учить меня будешь. Все, аудиенция окончена. Теперь забудь, что мы виделись». Он развернулся и ушел. Алик поспешил покинуть место встречи. Какая-то сила тянула его в порт. Он отправился к грузовым персам. Алик понимал, что оставлять подарок Вердена при себе не стоит. Он не нашел ничего лучше, чем отправить ее почтой на землю. Первым же попавшимся кораблем. Он медлил, называя рейс получателя. Первые, кто пришли на память, конечно, были Димка, Ольга и Игорь. Только им он и смог бы в конечном итоге довериться. Кому? Игорь может промедлить с получением или вообще забудет. Его романтическая легкомысленная натура здесь не подходит. Ольга? Ну, может быть. Димон, конечно, идеально подошел бы, если бы не его болезненное любопытство в случаях, когда речь идет об Эл и ее жизни. Нет, не Димка, значит Ольга. Алик назвал получателя и добавил сообщение для Эл не вскрывать. Алик отошел от приемника и подумал о том, что предубеждение о женском любопытстве весьма ложно. Это во всяком случае не про Ольгу. Она мыслей не допустит, чтобы вскрыть то, что ей не адресовано. Неплохо было бы лично связаться с ней, но Ольга была в учебном рейсе, тревожить ее он не будет. Алик осознал в эти нервные минуты, что они стали взрослыми. Прошло ни много ни мало почти 6 лет с момента их побега сюда. Алик рассуждал о том, что они выросли. Как-то раньше не приходило в голову. Жизнь уже не игра в приключения. Эл уже не спасет кого-то, а теперь нужно спасать ее. Димка, первоклассный пилот. Димка, который казался ему занудливым и вечно рассуждающим о смысле жизни, он скоро улетит в первую большую экспедицию. Ольга врач, какой-то там специалист, даже не выговорить, еще спасатель. А Игорь, вот это смешно, вечно пишущий стихи и музыку инженер. Про Эл по Академии сейчас ходят легенды. После Тобоса она стала гордостью. Выживший курсант, который добрался назад и спас взрослого члена экипажа. А Алик только хмурился, вспоминая это. Такая слава Эл с ее прошлым вовсе ни к чему. Он пошел прочь и стал петлять по улочкам. Он вспомнил родителей. Он часто вспоминал их последнее время. Что будет, если он вдруг вернется назад и явится домой? Каким, какой он теперь? Наверное, его не узнают. Нет. Мама узнает. Его опять стала мучить совесть. Так нельзя, столько лет. Он уже запутался и не знал, что делать с этим приключением. Он никогда не говорил ни с кем об этом. Официально они все трое, Димка, Эл и он, были сиротами, познакомились в академии. Алик улыбнулся, вспоминая всю их конспирацию. Как долго это будет оставаться тайной? Как объяснить Эл, что надо вернуться назад? Он мрачнел. Эта неделя ожидания была полна наихудших предположений. Больше всего он боялся, что запутается когда-нибудь в очередной авантюре. Его поймают на лжи, и все вылезет наружу. Да, он боялся. Страх преследовал его. Эл начнет его презирать, если узнает. Он завидовал Ольге и Игорю. Им гораздо проще, они из этого времени живут в реальном мире. А ему казалось, что он спал и видел один большой сон, а теперь пробуждается. И он оборвал свою мысль. Оглянулся, понял, что не знает, куда попал. Припортовые строения напоминали лабиринт с однообразными коридорами, улицами, искусственной атмосферой, имитацией времени суток. Все здесь казалось одинаково. То место, где он остановился, выглядело как площадь, по которой в разные стороны отходили улицы-коридоры. Окружающее напоминало лабиринт из его мыслей, в котором он сейчас блуждал. Если пройти по одной из улочек, то можно будет найти не только дорогу, но и ответ на вопросы, — подумал он и усмехнулся. Он решительно пошел по выбранному направлению, вышел на здание центра коммуникаций. Алик пошел в холл. Приятная прохлада и ароматный воздух с невероятной смесью запаха моря, цветов, еще чего-то трудноуловимого взбодрили его. Он решил связаться с землей. Никто из ребят ему не ответил. Алик вызвал академию. Отозвался Ставинский. За его спиной был антураж жилого бокса. «Здравствуйте, командор!» — приветствовал Алик своего бывшего учителя. «Так-так», — протянул Ставинский. «Что ж ты делаешь на Плутоне?» «Как вы узнали?» «Надпись прямо над тобой: приветствует Плутон-6, конспиратор». «Ведь вы не знали?» Ставинский поднял седые густые брови и буркнул: «Не знал». «Я же оставил сообщение». «Я его не получал». Алик был уверен, что это он подбил его лететь на Плутон своими тонкими намеками. «Не пугайся, я только что вернулся на Землю, а тут ты объявился». «Ну да, может быть и кстати. Рассказывай». Алик коротко изложил суть дела, умолчав о посылке, Вердене и истощении Эл. Рассказал остальное, что знал. Ставинский изменился в лице и возмутился. «Вот бестия! Питы с ней не оберешься! Я лечу к вам!» «Зачем?» «Зачем?» «Затем! Меня вызвали! Я выхлопотал ей отпуск на Землю. Черт с два я позволю застрять ей на Плутоне. Она пока еще мой курсант». «Я не уверен, что это возможно». Алик отрицательно покачал головой. «Увидим. Главное, что она, в принципе, жива. Ее куда-нибудь и вызывали». «Не знаю. Она спит сейчас. Мы толком ничего не говорили еще». Командор посмотрел сурово. Алик поежился. «Хорошо. Сам все узнаю. Передай ей. На, ничего не говори. Конец». Командор махнул рукой и отключил связь. Он нашел в поиске, где живет Эл. Когда он нашел в ее незапертый бокс, она еще спала. Алик снова вглядывался в лицо, и его прошлые размышления заставили иначе взглянуть на происходящее. Его, как прежде, интересовал вопрос. Как Эл удалось попасть сюда самой и привезти сюда их с Димкой? Другое время, совсем чужой мир. Это было нетрудно, по выражению Эл, как дверь открыть. Почувствовать, оказаться в нужном месте, в нужное время. Так просто. Ничего более внятного добиться от нее они с Димкой не смогли. Эл – безусловный феномен. Таких больше нет. Во всяком случае, Алик их не встречал. Годы разлуки укрепили чувство, что он жить без нее не может. Сначала он ощущал смешанные чувства, отрицал, что влюблен, считал это просто крепкой дружбой. Но постепенно признался, что она заняла такое место в его сердце, которое иначе как любовью назвать нельзя. Он летел сюда, чтобы признаться. Но время ли теперь, уместно ли подобное объяснение? Эл не дочувствует, судя по ситуации. Вокруг нее творится полная неразбериха. Эл стал красивой. Может быть, раньше он этого не замечал, но теперь, чем больше он смотрел, тем более родным становилось это лицо. Он привыкал видеть ее вживую. В ее характере было многое – воля и упрямство, смелость, редкая у девушек, чуткость, как у зверя, и спокойствие в случае кризиса. Катастрофа сделала ее замкнутой, судя по отзывам сослуживцев. Он в это не верил. Эл умеет ограничить контакты, когда не находит для себя подходящей компании, но она умела договариваться с людьми. Иначе не быть ей капитаном. Ее шалости в академии помнят до сих пор. Алик отрицательно замотал головой вслед своим мыслям. Он не знает, какая она теперь. Он не видел ее глаз, но вспоминал, как они, чуть туманные от усталости, смотрели на него несколько часов назад. Такие красивые. Эл обладал почти гипнотическим взглядом, поэтому он всегда старался не смотреть в них долго. Сердце сильно забилось. Алику так захотелось поцеловать ее. Он отогнал желание, чтобы не разбудить. Что Эл подумает, если проснется? Все-таки он коснулся щеки. Она была совершенно холодная. Дыхания тоже не было. «Эл!» Алик крикнул так громко, что было сил. Он схватил ее за плечи и тряхнул. Ничего другого не пришло в голову. Хриплый резкий вздох, Эл вздрогнула. Внезапно резкая яркая волна света прошла по ее телу от макушки до самых пяток. Его ударило настоящим электрическим разрядом. Алик отскочил в сторону метра на два. Еще один вздох. Эл набрала полную грудь воздуха, попыталась подняться. Потом голова беспомощно упала на подушку. Она стала хрипло дышать, а потом открыла глаза. Вид испуганного Алика привел ее в чувство.